2. «Аккуратнее! Я не хочу оставлять беспорядок! Мой отец...» Он несколько раз повторил «а», но потом все-таки выговорил все слово. «Разозлиться!» Ричи картинно вытер щеку. «Ты подаешь полотенце к брызгам, зайка Билл?» Билл сделал вид, что сейчас ударит его. Ричи поддался назад, заверещал голосом пеканинни. Бен не обращал на них внимания. Наблюдал, как Билл выкладывает под свет необходимые принадлежности и инструменты. Какая-то часть его разума мечтала о том, чтобы когда-нибудь и у него появился такой замечательный верстак, но главным образом он сосредоточился на предстоящей работе. Дело предстояло менее трудное, чем отливка серебряных пуль, но все равно требующее точности и аккуратности. Неряшливости не терпела никакая работа. Этому его никто не учил, никто не говорил, но как-то он знал. Билл настоял на том, чтобы Бен отлил кругляши, точно так же, как продолжал настаивать, что яблочко должно быть при Беверли. Эти решения обсуждались и оспаривались, но только 27 лет спустя, рассказывая эту историю, Бен осознал следующее. Ни у кого из них не возникло и мысли, что серебряная пуля или кругляш не смогут остановить монстра. Их уверенность подкреплялась тысячей фильмов ужасов. «Ну ладно», — Бен хрустнул пальцами и посмотрел на Билла. «Форма у тебя?» «Ух!» — Билл даже подпрыгнул. «Сейчас!» Он сунул руку в карман, достал носовой платок, положил на верстак и развернул. На платке лежали 2 стальных шара с отверстием в каждом, заливочные формы для подшипниковых шариков. Остановившись на кругляшах, а не на пулях, Билл и Ричи вернулись в библиотеку и принялись изучать технологию изготовления шариков для подшипников. «Покой нам только снится», — прокомментировала миссис Старрет. «Пули на одной неделе, шарики для подшипников на следующей. И это называется школьные каникулы». «Не хотим, чтобы мозги простаивали», — ответил ей Ричи. «Правда, Билл?» «Правда». Как выяснилось, отлить шарик для подшипника — сущий пустяк, при условии, что у тебя есть заливочная форма. Решить эту проблему помогли ненавязчивые вопросы, заданные сыном Заку Денбра. И никто из неудачников не удивился, когда выяснилось, что во всем Дерри заливочные формы для таких шариков продавались только в одном магазине — высокоточные инструменты и штампы Китчнера, который принадлежал прапраправнучатому племяннику хозяев металлургического завода Китчнера. Билл и Ричи пошли в магазин вдвоем, и вся наличность, которую в срочном порядке смогли наскрести неудачники, $10 и 59 центов, лежала в кармане Билла. Когда Билл спросил, сколько будут стоить 2 двухдюймовые формы для отливки шариков, Карл Китчнер... Выглядел он ветераном алкогольного фронта, а пахло от него, как от старой попоны. Задал встречный вопрос, зачем мальчикам понадобились формы для отливки шариков. Право на ответ Ричи предоставил Биллу, зная, что так будет проще. Дети насмехались над заиканием Билла, взрослых оно ставило в неловкое положение. Поэтому иногда заикание оказывалось чрезвычайно полезным. Билл добрался только до половины байки, придуманной на этот случай им и Ричи. Что-то насчет модели мельницы, которую они собирались построить в рамках научного проекта. Когда Китчнер махнул рукой, предлагая ему замолчать, и назвал невероятную цену — 50 центов за каждую форму. Едва веря в такую удачу, Билл достал из кармана бумажный доллар. «И не рассчитывайте, что я дам вам пакет». В налитых кровью глазах Карла Китчнера читалось пренебрежение человека, который точно знает, что в этом мире он повидал все, и как минимум 2. «Пакет получает только тот, кто оставляет здесь не меньше 5 баксов». «Мы обойдемся, сэр», — ответил Билл. «И не болтайтесь перед витриной», — предупредил Китчнер. «Вам обоим пора стричься». «Ты когда-нибудь замечал, Ричи?» — спросил Билл уже на улице. что взрослые не продадут тебе ничего, кроме мороженого или, возможно, билетов в кино, сначала не спросив, а зачем тебе это нужно? «Это точно», — кивнул Ричи. «Почему? Почему так?» «Потому что они думают, что мы опасны». «Да? Ты так думаешь?» «Да», — кивнул Ричи и рассмеялся. «Давай поболтаемся перед витриной, а? Поднимем воротники и будем фыркать на людей. И пусть наши волосы растут и растут». «Да пошел ты», — отмахнулся Билл.